Глава 6. Остаток дня проходит тихо. Я держусь отстраненно и независимо, игнорируя взгляды королевы Дунаевой и ее приспешницы Ивановой. Парней избегаю, хотя и они чувствую, только настороженно приглядываются. Не могут меня раскусить. И, надеюсь, мой фокус на баскетболе тоже произвел на них впечатление. После уроков сразу ухожу домой. Сентябрь, конечно, теплый, но ветер определенно уже осенний. Он неприятно холодит голые колени. Запахиваю джинсовую куртку поплотнее, втыкаю наушники и прибавляю шаг. Когда добегаю до дома, уже откровенно трясусь. Главное — не заболеть. Сейчас это вообще ни к чему. Открываю дверь квартиры и по обыкновению настороженно впитываю ощущения. Картинка, запах, звуки. Анализирую на автомате. Отца дома нет, мать у себя в комнате. Я разуваюсь и сразу иду в кухню, там бардак. Пара пустых бутылок, заветренный сыр на доске, грязные тарелки. Заглядываю в холодильник. Там ожидаемо ничего. Но перед работой мне точно нужно поесть. Чудом выуживаю из морозилки остатки пельменей. Быстренько жарю их для себя и перекусываю. Мама за это время на кухню не заходит, хотя я слышу, что она не спит. Но я наслаждаюсь одиночеством. Мою за собой тарелку, хотя раковина полна грязной посуды. Это не моя ответственность, если рассуждать правильно. Но я знаю, что все равно вымою все, когда приду домой вечером. Вряд ли это сделает кто-то другой. А тараканы нам не нужны. Эти маленькие негодники обычно напрягают опеку. У себя в комнате я переодеваюсь в джинсы и худи. Наскоро делаю уроки на завтра. Только те, которые, на мой взгляд, необходимы. Пренебрегаю историей, обществознанием и, разумеется, информатикой. Задание узнаю из общего чата. Так что смогу списать все на то, что я новенькая и чего-то не поняла. Сверяясь часами, быстро споласкиваю термокружку и наливаю туда воду. А после сбегаю из дома. Неплохо. Никаких контактов с инопланетной расой не зафиксировано. Вместо джинсовой куртки надеваю кожанку и иду на работу. Я этим местом очень дорожу, потому что получила его чудом. Просто понравилось менеджеру. И он взял меня с рваным графиком. В будни я работаю по 3 часа вечером, а в выходные — по 5. 2 плавающих выходных в неделю. Мечта, а не работа. Для меня. И очень неудобно для работодателя. Но я правда делаю все, что могу. Ни секунды не халтурю. Мои продажи даже не сильно отстают от показателей некоторых девочек, которые работают полную смену. Думаю, меня держат тут только за это. Ну ладно, не только. Еще за неудобную и сомнительную симпатию менеджера Андрея ко мне. Но я просто стараюсь его избегать и еще игнорировать масляные и неприятные изучающие взгляды, что, конечно, сложнее. Я добегаю до магазина, ныряю в подсобку, натягиваю форму, выхожу в зал за 5 минут до своего времени. Идеально. Машу рукой Никите. Он работает тут же, но на люксовом бренде. У меня своего нет, я просто на подхвате у всех. Парень мне улыбается, не отвлекаясь от беседы с клиенткой. Мне некого называть другом, но Никита, наверное, мне ближе всех. «Девушка, помаду поможете подобрать?» Я заочно улыбаюсь. «Конечно, что-то яркое или нюд?» Выбираем ярко-малиновый оттенок, уговариваю ее еще на карандаш для губ и тушь до кучи. Довольная собой, провожаю девушку до кассы и в приподнятом настроении иду к Никите, который тоже уже освободился. Стоим плечом к плечу, выслеживая новых клиентов и менеджера, который не должен заметить, что мы болтаем. «Как дела?» «Башка болит». «Стонет он». «Вчера день рождения соседа по общаге отмечали. Сегодня еле встал». «Я хихикаю». «А выглядишь бодро». «Ага, а пахну не очень». Никита хватает флакон мужского парфюма и щедро поливает себя. Я чихаю и, рассмеявшись, толкаю его в плечо. «Ну что за дурак?» Но мой смех обрывается, когда Никита спрашивает. «Как первый день в новой школе?» «Нормально». Он внимательно смотрит на меня из-под светлых ресниц. «А если честно?» «Непросто». Выдаю, наконец. «Но я не очень хочу это обсуждать. Справлюсь». «Конечно, справишься. Ты же железная леди. Лилу из 5-го элемента». «У нее были рыжие волосы». «Важна суть, а не цвет». И он брызгает в меня духами. «Ник, я терпеть не могу этот ваш аромат». Мы пыхтим и толкаемся, пока Никита резко не командует. «Расход, Андрей». И когда в зале появляется менеджер, я выхватываю из кармана мягкую тряпочку и уже протираю зеркало. Никита деловито перебирает коробочки с тушью в накопителях. Остаток смены отрабатываю сосредоточенно и без халтуры. Клиентов сегодня много, продажи летят. Когда магазин закрывается, помогаю остальным убрать рабочие места. Быстро переодеваюсь, оставляя форму в шкафчике у Никиты, потому что своего у меня нет. Когда выхожу из магазина, Ник уже ждет меня на крыльце. Честно говоря, даже не знаю, почему он так хорошо ко мне относится. Я младше, да и будем честными, довольно странная. Разве ему должно быть со мной интересно? Но он почему-то опекает меня, как младшую сестру. «Минус понедельник», — говорит он и берет меня под руку. Я беспечно замечаю. Вся жизнь — один бесконечный понедельник. «Да ты пессимист, дорогуша». «Я реалист, просто у всех свои реалии». Ник придерживает меня за локоть, пропуская машину. «Что там Андрей тебе втирал сегодня?» «Да как обычно», — отмахиваюсь. «Говорил за продажи и график, все, что я и так знаю. Я просто извинилась и сбежала клиента, всего и делов». «Ты же понимаешь, что у него свой интерес к тебе». Никита говорит легко, но я вижу, что он серьезен. «Думаю, он законопослушный гражданин. Мне только 17». Закатываю глаза, придуряясь. «Лилу, ты удивишься, насколько мужчины могут быть, ну, вне закона, скажем так». «Ты слишком заботливый, Никит». «Я хочу тебя уберечь. Не в моих правилах читать нотации. Просто обещай сказать мне, если у тебя будут с ним проблемы». «Что ж за день сегодня такой? Каждый второй мужик норовит предложить призрачную помощь и защиту. Скажи, если будут проблемы. Ага, да я скорее себе руку отгрызу, чем обращусь за помощью. Поэтому я просто отшучиваюсь». «Очень сложно всерьез воспринимать человека, который воняет всеми духами сразу». Никита грозит мне кулаком, но сам смеется. Думаю, он понимает, что я его услышала. Но у нас не такие близкие отношения, чтобы он начал давить сильнее. «Как там Наташа?» Пытаюсь перевести тему. Ник кривится. «Снова избежала серьезного разговора. Надеюсь, завтра смогу бросить ее. Он ловит мой выразительный взгляд и добавляет. «Разумеется, со всей доступной мне уважительностью и заботой. Ну ладно, не смотри так. Если чувств нет, надо расставаться. Все должно быть по любви». Я мрачнее. Почему-то его слова падают в какую-то глубокую трещину моей души. Там сначала щиплет, а потом приятно тянет. Как будто перекисью капнули на свежую рамку. Я киваю и повторяю за ним неосознанно. Все должно быть по любви». «Лан, точно все в порядке?» Все сложно, Ник», — говорю я и издаю странный смешок. Вдруг понимаю, что на языке вертится другое имя. Букв в нем столько же. Кир, Ник, Кир, Ник, Кир, Гильдия. Как бы я ни притворялась, он уже живет в моей голове. Русый мальчик с грубым голосом. Спаситель, учитель, друг. Все доступные роли, которыми я его наделила. «Лана». Только при звуках своего имени включаюсь и замечаю, что мы стоим на перекрестке, где всегда расходимся в разные стороны. «Пока». Выдаю бодрым голосом и чмокаю Никиту в щеку. «Пока». Он снова придерживает меня за руку. «Лан, дома все в порядке?» Черт бы побрал мою природную болтливость. Как только чувствую доверие к человеку, меня просто не заткнуть. Почти ничего не рассказывала ему. Но по некоторым оговоркам он сделал правильные выводы. А я теперь отмораживаюсь. Не нужно ему туда лезть. Никому не нужно. Все супер. Слава всем богам, зажигается зеленый, и я бегу на свою сторону улицы, показывая Никите два пальца в жесте Виктории. Быстро дохожу до дома, как обычно, под музыку в наушниках. У порога по обыкновению даю себе пару секунд. Готовлю свои внутренние локаторы, настраиваясь на восприятие. Открываю дверь. Запах, звук, детальная картинка. Все на интуиции. Мать с отцом в кухне. Пьют. Дверь приоткрыта, но я знаю, чую. Хотели поправить здоровье, но ситуация вышла из-под контроля. Не в первый раз. Папе завтра на работу. Мама должна стричь клиентов дома. Смогут ли? Это не мои проблемы. Не мои. Не мои. Не мои. Твержу про себя как заклинание, но это не совсем правда. Я ведь от них завишу. Мне нет 18. Любой залет, и я отправлюсь в детский дом. Снова. Но сейчас я точно знаю, что больше этого не допущу. Надо подождать всего лишь до июня, и тогда я буду свободна. Пока разуваюсь, желудок урчит, напоминая о том, что я человек, а не киборг. Да, надо поесть. Я оставляю рюкзак в своей комнате и, не переодеваясь, иду на кухню. Пока там все спокойно. Молча направляюсь сразу к холодильнику, открывая дверцу и бессмысленным взглядом упираюсь в полки. На самом деле, сосредоточена на том, что происходит за моей спиной. Нужно переключиться, найти еду и валить отсюда. Наклоняюсь и заставляю себя посмотреть внимательнее. «Лана, как новая школа?» — спрашивает отец невнятно. Я застываю головой в холодильнике. Хотела бы игнорировать, но не могу. Будет хуже. Судорожно выискиваю подходящий ответ. Выдавливаю. «Нормально». «А подробности?» — скидывается мама. «Хорошая школа, все в порядке». Бормочу я, хватая, наконец, приличный кусок сыра и помидор. Отец повышает голос. «Надеюсь, в этот раз у нас не будет проблем». «Не будет», — смиренно заверяю я, прижимая к груди добычу. Хотя внутри меня закипает злость. Можно подумать, это моя вина. Все мои проблемы вообще-то из-за вас. Всегда. Хлопаю дверцей холодильника сильнее, чем хотела бы. Набираю стакан, воду из-под крана. «Молодец, милаша», — говорит мама, и я морщусь от этого домашнего прозвища. Стараюсь не смотреть на них, но все равно застываю взглядом на нетрезвом лице матери. Мягкие черты лица как будто стекают вниз, как если бы на портрет опрокинули стакан с водой. Где-то внутри ощущаю укол жалости, разворачиваюсь и сбегаю к себе. Как хорошо, что у меня есть своя комната. Думаю, опека это тоже всегда отмечала. Как только захлопываю за собой дверь, сразу чувствую себя спокойнее. Здесь только мой мир, не их. Все стены оклеены постерами и вырезками из журналов, картинками, коллажами, беспорядочными текстами. Это только для меня имеет смысл. Мой маленький уголок безумия. Сажусь за стол и открываю свой старенький ноутбук. Пока он натужно шумит, я откусываю сыр, жую, смакуя. Кайф. Когда голоден, вся еда становится бесподобно вкусной. Первым делом загружаю свою социальную сеть и через группу школы отыскиваю Кира. На его странице почти ничего нет, всего пара фото. На всех он со своими парнями. И только на одном смотрит прямо в кадр, расслабленно пристроив руки на коленях. В чертах широкого лица есть что-то татарское. Может быть, и его забавная фамилия тоже оттуда. Быстро перехожу на профили его друзей. Малой, Бус, Белый. Приятно познакомиться. Я сюда еще вернусь, но пока достаточно беглого взгляда. И в этот момент прилетает заявка от Малого. Маляев Антон хочет добавить вас в друзья. Что ж, раз он хочет, нажимаю на кнопку «Принять» и жду. Если чуйка меня не обманывает, то сейчас случатся две вещи. Надкусываю помидор и всасываю сок. Включаю музыку и бездумно качаю головой под бит, пока его не прерывает три звуковых сигнала. Оповещения на экране всплывают одно за другим. Бусков Тимур хочет добавить вас в друзья. Беленко Дмитрий хочет добавить вас в друзья. Разгильдеев Кирилл хочет добавить вас в друзья. А вот и они, всадники апокалипсиса. Принимаю все три заявки. Друзей держи близко, а врагов еще ближе. Не знаю, что конкретно они задумали, но явно хотят покуражиться. Маляев Антон. «Привет, Мальвина. Как дела?» Так и знала. Была уверена, что он напишет. Не торопясь, доедаю помидор. А потом закрываю ноутбук и иду в ванную. Включаю душ и сажусь, подтянув колени к подбородку, обхватываю ноги руками. Позволяю воде унести сегодняшний день. Стараюсь очистить голову, но мысли роятся и толкаются. Не могу сосредоточиться ни на одной. Этот бандитский квартет. Чего они от меня хотят? Что-то планируют или просто развлекаются? Предчувствие нехорошее, а интуиция меня обычно не подводит. И Кирилл, он меня вспомнил, не думала, что это может случиться. Всегда, конечно, надеялась, что я его еще встречу, но и не мечтала, что он меня узнает. Зачем пришел сегодня в раздевалку? Из обостренного чувства справедливости? И почему так запросто отдал меня малому? Специально сразу обозначил, что я ему неинтересна? Ладно, правило номер 72. Если голова гудит от вопросов без ответов, ложись спать. Фыркаю, и вода, стекающая по лицу, разлетается мелкими каплями. Из стремления хоть как-то упорядочить хаос в своей жизни, я действительно завела бесчисленное количество правил. Но никакого списка, конечно же, у меня нет, и порядковые номера я им присваиваю по настроению. Выключаю воду и, наскоро вытеревшись, натягиваю на влажное тело пижаму. Сгребаю в охапку вещи и стремительным марш-броском перемещаю в свою комнату. Правило номер 142. Когда родители пьют, старайся как можно меньше попадаться им на глаза, особенно отцу. Достаю из шкафа постельное белье и застилаю свой небольшой диванчик. Укладываюсь туда с ноутбуком. Перед сном нужно сделать еще кое-что. разыскиваю Ваняева и добавляю его в друзья. Пишу ему сообщение. Милана Кицаева. «Милый, я возьму учебники истории, русского и алгебры. От тебя общество, английский и литра. Целую». Иван Ваняев. «Ты теперь никогда не отсядешь». Милана Кицаева. «Пока не умру, Ванечка». Иван Ваняев. «Ок». «Ну все, теперь можно спать». Я откладываю ноутбук на пол около дивана и закрываю глаза, заставляя себя не прислушиваться к происходящему на кухне.